Старик закончил говорить и посмотрел прямо на Сонга. Его молчание продолжалось довольно долго, а глаза оценивали молодого человека перед ним. Он изучал его вдоль и поперек. «Скажи, а ты бы хотел стать одним из них, великим персонажем своей эпохи?» — произнес старик после затянувшейся паузы. Глава 4. «Скажи, а ты бы хотел стать одним из них, великим персонажем своей эпохи?» Вопрос застиг Сонга врасплох. Он даже открыл рот для своего ответа, но в нерешительности промолчал. Хотел ли он стать великим? У него не было ответа на этот вопрос. Он даже не знал, что это значит. Взглянув на старика, все так же ожидающе смотрящего на него, Сонг, собравшись с мыслями, ответил: «Старший, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Всю жизнь, что я помню, можно описать лишь парой предложений, и слову «великий» в них нет места. Но, могу сказать точно, я не хочу больше никогда быть рабом, стать сильнее, чтобы стать кем-то, кто сам определит свою судьбу. Самому определять судьбу». Казалось, такой ответ удивил старика, судя по слегка дрогнувшим в момент ответа бровям. «Да, старший». Услышав такой ответ внезапно, старик засмеялся, оглашая своим смехом пустоту тьмы, окружающую их. «А что, если я тебе скажу, что определять свою судьбу могут лишь бессмертные и боги, ты все равно продолжишь желать этого?» Отсмеявшись, старик тут же задал свой вопрос, при этом пристально наблюдая за реакцией Сонга. «Да, старший, это мое желание. Величие мне не нужно». Получив такой ответ, старик, усмехнувшись, перевел взгляд на огонь. Спокойным движением руки он взял сухую ветку и разломил ее на несколько частей. Когда мир утопает в боли и смерти, всегда находятся люди, желающие разорвать оковы судьбы, нити, что связывает все сущее. Произнеся эти слова, он одним движением кинул разломанные ветки в потрескивающий костер. Посмотрев немного на вспыхнувшее пламя, он продолжил: «Однако, как не бывает света без тьмы, не бывает и человека без своей судьбы. Если смотреть на нашу жизнь лишь под одним углом, она может показаться простой и понятной, но достаточно лишь углубиться, как станут видны связи. Связи одного человека с событиями, людьми, причинами и следствиями. Все это называется судьбой или кармическими связями. Разорвать эти связи не так легко, как кажется. Пройдя свой путь до конца, ты либо станешь бессмертным, либо бесславно погибнешь». Сказав это, старик хмыкнул и, махнув рукой, кинул что-то в руки Сонгу. Поймав предмет и попытавшись его рассмотреть под тусклым светом костра, Сонг озадаченно покачал головой. Вещь, что сейчас у него была в руках, напоминала желтое яблоко, размером с кулак взрослого мужчины. Поверхность этого необычного фрукта была шершавой и теплой. Сонгу даже чудилось, будто внутри этого предмета что-то ритмично билось, словно сердце. «Это фрукт яростного огня, приложи его к своему животу». Молодой человек в сомнениях посмотрел на странный фрукт, затем посмотрел на безучастно смотрящего в огонь старика и, решившись, последовал его совету. В момент, когда фрукт соприкоснулся с кожей, Сонга скрутило от невыносимой боли, в глазах потемнело, а через секунду его вырвало кровью. Руки и ноги начало сводить судорогой, не в силах терпеть такую пытку, он повалился на землю. В это время голос старика продолжал говорить ему: «Фрукт яростного огня даст то, что тебе больше всего не хватает. Он увеличит потенциал и талант почти до безграничного уровня. В летописях говорится, что чем хуже у человека имелся талант до принятия фрукта, тем лучше эффект от фрукта. В твоем случае, я думаю, не имеет смысла говорить, насколько увеличится эффективность этого фрукта. Перед тем, как ты уйдешь отсюда, помни о моих словах. Не бывает черно-белого мира, лишь глупцы делят все на хорошее и плохое, есть только человек и его путь. Найди свою цель, иди к ней, не будь усколоб, и пойми, наконец, что только лишь сильный человек может быть свободным». Смотря на то, как молодой человек все больше впадает в безумие от боли, Старик с грустью вздохнул и добавил, пробормотав еле слышно: «Надеюсь, в этот раз все получится». Печальный взгляд старика окинул окружающий его темный мир. Тьма не мешала ему видеть множество человеческих костей, разбросанных по округе. Миллионы человек нашли свой конец в этой темной долине, лишь единицы смогли удачно переработать фрукт яростного огня, не потеряв свою жизнь и душу. Старик еще раз печально вздохнул и продолжил бездумно смотреть в огонь. Тем временем тело Сонга претерпевало качественные изменения, его мышцы развивались, а жилы становились крепче. Кости то и дело с щелкающим звуком ломались, и тут же восстанавливались, с каждым разом приобретая беспрецедентную твердость. Но и это было не все. Татуировка властителя на руке Сонга начала светиться ярким обжигающим красным светом. Ее длина начала увеличиваться, превратившись, через некоторое время, из полоски в полноценное кольцо вокруг кисти. Он все еще оставался первым владыкой, хотя по своей силе смело мог поспорить с третьим или даже четвертым. Все эти изменения прошли мимо сознания молодого человека. В тот момент он изо всех сил пытался сохранить свой рассудок. Волны боли с каждым разом накатывали на него все интенсивнее и злей, силясь уничтожить его душу раз и навсегда. Спустя несколько часов старик, до этого продолжавший безучастно смотреть в огонь, оторвал свой взгляд от костра и удивленно посмотрел на юношу, до сих пор корчившемуся возле него. Судя по удивленно вскинутым бровям старика, результат его сильно удивлял. Сонг продолжал упрямо цепляться за свою жизнь, раз за разом преодолевая волны накатывающей боли. Его лицо, покрытое испариной, искажалось от испытываемых мук, но он продолжал держаться. Неужели? Тем временем возле возвышения, куда не так давно засосало Сонга, происходила настоящая бойня. Объединенная мощь ведущих сил города Темной Звезды была куда больше одной секты Повелителя Сумерек, и в какой-то момент в битве наметился явный перевес. Два людолиса уже превратились в небольшие горки пепла, не выдержав интенсивности напора энергетических всполохов проходящего боя. Оставшиеся же нелюди из последних сил отбивались от наседающих на них со всех сторон глав кланов. Изначально в зал для жертвоприношений смогли проникнуть не больше сотни практиков объединения кланов и сект, но благодаря их неожиданному нападению в самый критический момент у основных сил появилась возможность ворваться в укрепленный дворец без каких-то особых проблем. Сотня бойцов вместе с главами были элитой, и намного превосходили по своим силам большинство представителей секты Повелителя Сумерек. В эту элиту смогла попасть и Блу, одна из младших дочерей главы клана Лунного Феникса города Темной Звезды. Ее талант называли одним из самых выдающихся за всю историю существования клана, а сила молодой госпожи клана Феникса ранжировалась в первой тысячи сильнейших клана. И уж, безусловно, она была одной из самых сильных среди всего младшего поколения клана. Сейчас эта гордая девушка сражалась на переднем крае, являясь, по сути, острием всей атаки объединенных сил. Техники и печати молодой госпожи можно было назвать идеальными. После каждого атакующего движения законы мира вокруг удара колыхались и искажались, не в силах противостоять напору такой мощи. Эта молодая девушка была центром самой настоящей атакующей формации клана, позволяющей с пугающей эффективностью уничтожать всех врагов, оказавшихся на ее пути. Сама Блу при этом счастливой себя не чувствовала, более того, она изо всех сил сдерживала себя, стараясь избавиться от подкатывающей тошноты. От тошнотворного запаха свежей крови и вида раскуроченных тел представителей секты Повелителя Сумерек могло вывернуть и бывалых бойцов, чего уж говорить о девушке. Впрочем, не зря Блу называли самым одаренным воином клана, она стоически продолжала идти на переднем крае, сосредоточившись на своей задаче. Девушка старалась не обращать внимания на липкие от крови ладони, сжимающие меч, и спутавшиеся грязные волосы. В момент небольшой передышки, окинув взглядом весь зал, где сейчас происходила кровавая битва, Блу оценила, что остатки секты повелителя пытались упорядоченно отступить, однако держались из последних сил и вот-вот должны были разбить свою защитную формацию, похоронив при этом любые надежды на спасение. Что же касалось людолисов, у тех было еще менее завидное положение, главы великих сил фактически втаптывали их сейчас в пол обсидианового возвышения, непонятно каким чудом они еще держались. Спустя небольшое время, с глухим звуком ПДФ защитная формация остатков секты повелителя дала трещину, и почти сразу рассыпалась, посеяв панику в рядах врагов, заставляя их словно тараканов броситься в рассыпную, спасая свои жизни. Жаль для них, это была тщетная попытка, буквально за 5 минут после разрушения защитной формации остатки секты повелителя сумерек оказались уничтожены. Примерно в то же время не выдержали и людолисы, вначале один из них, издав трагичный рев, превратился в кровавую лужу, получив удар чистой мощью одного из глав объединенных сил, а за ним и оставшиеся два были сметены совместными усилиями других мастеров, превратившись в две горки пепла. Так закончила свое существование одна из крупнейших сил города Темной Звезды, секта Повелителя Сумерек. Все ее практики боевых искусств были убиты, а те, что не участвовали в темном ритуале и находились сейчас в городе, бежали. Имущество секты позже станет добычей победителей и будет разделено поровну. Со смертью последнего врага Блуни удержалась и, не в силах сдерживать себя, со стоном прислонилась к одной из незапачканных декоративных статуй, стоящей в огромном зале. Со своего места ей было прекрасно видно глав великих кланов и сект, сейчас они находились на возвышении и пытались изучить его своим восприятием, время от времени тихо о чем-то переговариваясь. Блу призвала свою силу, и сформировав зондирующий пучок, попыталась подслушать, о чем они говорили, но любые попытки это сделать разбились о сферу полной тишины, начинающейся прямо возле обсидианового возвышения. Очевидно, что лидеры не желали, чтобы кто-то их мог услышать. Между тем сами лидеры сейчас с тревогой обсуждали прошедший бой. Здесь не было сильнейших воинов секты. И я еще не говорю о главе секты Повелителя Сумерек, ее старейшинах и протекторах. Мы уничтожили все молодое поколение секты, а они даже не явились, заявил один из глав. Давайте успокоимся. Все мы прекрасно знаем главу Повелителя Сумерек, он бы ни за что не бросил своих младших, значит что-то с ним и его людьми произошло, попытался успокоить всех глава Лунного Феникса. Предлагаю отправить часть наших старейшин с расследованием в резиденцию Повелителя Сумерек, возможно, что они смогу выяснить их загадочное отсутствие. Хорошо, так и поступим. А пока в городе Темной Звезды мы объявим положение повышенного внимания, стражи должны знать, с кем они имеют дело, резюмировал глава секты Темного Облака. Тем временем, немного разочарованная Блу обратила свое внимание на несколько статуй, расположенных по периметру возвышения. Статуи изображали воинов в свободных одеждах, с накинутыми на голову капюшонами и державших перед собой оружие. Кто-то был с мечем, кто-то с копьем, а кто-то держал в руках лук. Одинаково изображенных статуй здесь не было. Также Блу обратила внимание на то, что, если долгое время всматриваться в эти скульптуры, что-то начинало происходить с ее восприятием, появлялось стойкое ощущение таинственности и неизвестности. А через некоторое время такого наблюдения, скульптуры взрывались огромной неудержимой силой, настолько пугающей, что хотелось тут же закрыть глаза. Испытав это в первый раз, Блу не на шутку перепугалась, в ее жизни эксперты такого уровня никогда не встречались, даже ее отец, глава клана Лунного Феникса, не давал такого давления, как эти необычные статуи. Видимо, не только Блу заметила странность изваяний, многие эксперты кланов по всему залу старались как можно дальше отойти от возвышения со странными статуями, то и дело кидая боязливые взгляды в их сторону. В тот миг, когда почти все эксперты кланов отошли от возвышения, все скульптуры одновременно открыли свои глаза, смотря на практиков живым, источающим силу взглядом. Глава 5. Открывшие глаза статуи, распространили по всему залу беспрецедентное давление, заставляя каждого, находящегося в нем, опуститься на колени. У представителей кланов с низким уровнем развития сразу же потекла из ушей кровь, кто-то мгновенно потерял сознание. Даже главы кланов со стоном повалились на колени. Блу также не стала исключением, давление накрыло ее будто гора, заставляя выплюнуть обильное количество крови. Никто не знал, как долго это все продлилось, но для многих такое испытание показалось вечностью. И так же внезапно, как появилось, давление пропало, вместе с ним закрыли глаза и все статуи. Блу, осмотревшись, удивленно вскрикнула, прямо посреди возвышения, там, где стояли главы кланов, сейчас валялось множество тел, наваленных друг на друга. Судя по всему, это были те люди, что сегодня оказались принесены в жертву секты Повелителя Сумерек. Все удивленно осматривали появившихся рабов, кто-то из них был мертв, оставшись без какой-то части тела, кто-то еще еле дышал. Те, кто был еще жив, похоже, находились при смерти. Пристально изучив каждого из рабов, и живых, и мертвых, главы так и не смогли ничего найти. Махнув на них рукой, они приказали очистить весь зал как от трупов секты Повелителя Сумерек, так и от рабов. Сейчас этот зал принадлежал объединению кланов и сект Города Темной Звезды, пора было прибраться. Великие, что делать с оставшимися в живых рабами? Пожилой воин глубоко поклонился и обратился с этим вопросом к главам. Возьмем их с собой, если выживут, отправьте их в квартал слуг. Лишние руки в любом случае никому не помешают, ответил один из лидеров кланов, махнув рукой на эту несущественную проблему. С точки зрения кланов, слуги были тем ресурсом, которым не стоило разбрасываться, даже если они и были искалечены или при смерти. Сонг очнулся от сильной тряски, его куда-то везли, но из-за наложенной на глаза повязки, он никак не мог понять ни где он находится, ни что с ним. Только лишь мерный скрип колес повозки отвлекал его от наступающей со всех сторон черноты. Сонг кое-что помнил из того, что с ним произошло, но далеко не все, недавние события были для него как в тумане, и понять, что являлось реальностью, а что плодом его воображения, он однозначно не мог. Что произошло после того, как меня поглотило обсидиановое возвышение? Ничего не помню, подумал молодой человек и, приподнявшись на локтях, попытался сорвать с глаз повязку. Сделать это ему сразу же помешали. «Ты ша-ша-ша, не дергайся, ты в безопасности», мягкий женский голос в то же мгновение прозвучал возле него, а нежные руки с усилием придавили его к лежанке, заставив опустить голову на пол беспрерывно трясущейся повозки. Решив, что в этот конкретный момент ему ничего не угрожает, Сонг провалился уже в спокойный и беспробудный целительный сон. Второе его пробуждение было куда спокойнее, на этот раз сон оказался в простой крохотной комнате, где кроме одной кровати и деревянной тумбы ничего не было. Кровать была застелена мягким соломенным матрацем, а на тумбе лежал комплект свежей чистой одежды белого цвета. Сонг заметил, что был раздет, а его старые вонючие обмотки куда-то пропали. Рука, там, где находилась татуировка, была плотно обмотана широким серым бинтом. Молодой человек огляделся и, поняв, что находиться в помещении один, поднялся с кровати. Схватив одежду, он быстро оделся и, подойдя к деревянной двери, осмотрел ее. Стало понятно, что засова на ней нет, и его никто не запирал. Значит, он не пленник. Осторожно отворив ее, Сонг вышел в довольно просторный двор, стены которого были выстроены в виде пятиугольника. Эти стены были выкрашены в темно-зеленый цвет, и множество точно таких же дверей, как из которой он вышел, с номерными табличками смотрели прямо на Сонга. Посередине двора кто-то установил огромный древний камень с замшелыми зелеными боками и посеревшей от времени вершиной. Вокруг камня установили три резных деревянных скамейки из красного дерева. На одной из скамеек сейчас сидела темноволосая девушка в белом цепае, ее лицо выглядело молодым и свежим, а глаза казались немного грустными. Она безотрывно смотрела в одну точку, чего-то ожидая. Спустя секунду, девушка обратила свое внимание на Сонга, и тут же встала, приветственно улыбнувшись ему. «Приветствую тебя, брат. Меня зовут Рилу, я младшая служительница в квартале слуг. Скажи, как я могу к тебе обращаться?» Грусть в глазах девушки почти сразу после того, как она увидела Сонга, оказалась спрятана, а на ее смену пришла радостная улыбка. «Мое имя Сонг», чуть опешив, ответил, смущенный такой светлой улыбкой, парень. Эта девушка, Рилу, глубоко вздохнула, и на выдохе начала выговаривать немного монотонно, как будто заранее заученный текст. «Брат Сонг, тебе выпала честь стать одним из слуг великих сил города Темной Звезды. Это не только почетно, но еще и крайне выгодно для такого молодого человека, как ты. Вместе с прислуживанием ты сможешь одновременно заниматься практикой боевых искусств. И, если достигнешь успехов на этом пути, в будущем сможешь, даже, присоединиться к одной из великих сил. Кха-кха-кха-кха». Девушка в один присест, выдавшая несколько фраз, в какой-то момент, не выдержав, споткнулась и закашлялась. В смущении ее лицо практически мгновенно приобрело пунцовый цвет, но все же через секунду она взяла себя в руки и продолжила. «Сейчас мы находимся в квартале слуг, в его центральном районе, называемом Медиа. В здании магистрата наши старейшины дадут тебе квалификационную оценку, что позволит начать работать. А за выполнение работы положена щедрая награда, как в очках заслуг, так и в доступе в боевую библиотеку. Боевая библиотека имеет сотни тысяч книг по способам развития и боевым навыкам. Это самая крупная библиотека во всем регионе». Описывая эти преимущества, лишь под самый конец у нее загорелись глаза, жестикуляция убыстрилась, и она, как бы помогая себе, начала чуть ли не руками показывать, как же это здорово быть частью города. Однако у Сонга появились некоторые вопросы, потому лишь только она закончила говорить, как он уточнил: «Госпожа, я остаюсь рабом. Или мне позволено уйти, если я, к примеру, не желаю становиться слугой?» Этот вопрос ошеломил девушку и совершенно сбил ее с толку. Ее радостная улыбка погасла, а ей на смену пришла обида. «Не понимаю», — ответила она. «Зачем тебе уходить? Мало того, что во внешнем мире ты почти сразу же будешь вновь захвачен в рабство, так еще и с твоей силой первого владыки, даже если ты избежишь такой участи, то никогда не сможешь преодолеть великий лес, примыкающий к городу Павшей Звезды, или старые горы, находящиеся чуть дальше. Одежда, что сейчас одета на тебе, предоставлена кварталом слуг и не является твоей собственностью, придется ее вернуть, а значит, без хорошей одежды, тебе предстоит вдвойне непростой путь». Младшая служительница скрестила руки на груди и с осуждением смотря на Сонга, после чего добавила: «А еще, здесь тебя будут кормить, одевать, обучать, а что там, куда ты пойдешь и зачем? А, впрочем, ладно, дело твое, ты здесь не раб и можешь уходить, куда тебе заблагорассудится». Рилу, сказав последнюю фразу, махнула рукой, как бы говоря, что Сонг мог идти на все четыре стороны хоть прямо сейчас. Все, что она сказала, было резонно, Сонг прекрасно это понимал, но ему важно было понять, является ли он пленником здесь, или все же свободен уйти, когда ему это понадобится. По-видимому, все же это был второй вариант. «Нет, я не хочу уходить, вы правы, госпожа», — подняв руки, успокоил девушку Сонг. «Так-то оно лучше», — одобрительно кивнула она. «И перестань называть меня госпожой, я Рилу, младшая служительница. У меня будут большие неприятности, если кто-то услышит такое обращение от тебя в мою сторону». «Я понял тебя, мисс Рилу, извини». «Не извиняйся, этого же не случилось». В этот момент девушка изящным движением указала на руку парня. «Что мне больше всего интересно, так это твоя татуировка властителя. Я никогда не видела такой линии, пускай она всего одна, но ее форма необычайна». Сонг взглянул на свою руку, Она все еще была перемотана широким бинтом. Осторожно он начал распутывать его. О чем говорит эта девчонка? Моя татуировка была вполне обычной. Только когда бинт полностью оказался распутан, Сонг понял, что Лил не преувеличивала, его татуировка действительно изменилась. Если раньше это была просто толстая полоска на предплечье, то сейчас она стала куда крупнее, как минимум в 3 раза, и что куда страннее, татуировка теперь опоясывала его предплечье, превратившись в настоящий круг. Удивленно выдавил из себя Сонг, когда тебя привезли, татуировка буквально полыхала огнем, пришлось даже обмотать руку этим сдерживающим бинтом, никогда ничего подобного не слышала. Рил с большим любопытством смотрела на Сонга в этот момент, ей было крайне интересна его татуировка, и она нисколько этого не стеснялась. Судя по твоей реакции, ты тоже удивлен, да. Даже мастер-целитель квартала слуг никогда ничего подобного не видел, а он многое повидал за свою жизнь. Моя татуировка была другой. Твоей татуировкой заинтересовался даже глава клана Темного Облака, который, к слову, тебя сюда и привез, тут же перебив Сонга, с восторгом поделилась девушка. Он сказал, что это крайне редкое явление называется пробуждение стихии под давлением какого-то внешнего стресса. У некоторых воинов пробуждается сила разных элементов, но как жаль, что у тебя всего 1 полоска. Если бы их было хотя бы 3, тебе сразу же бы предложили место ведущего ученика одной из великих сил. Рил со вздохом покачала головой, переживая за Сонга, как если бы это она была на его месте. Но через секунду, вскинув голову, уже радостно продолжила. «Да и ладно, ты и так сможешь в будущем это сделать. Я уверена, у тебя татуировка властителя такой необычной формы, это просто потрясающе». Сонг впервые в жизни встречался с такой девушкой, ее настроение менялось столь же быстро, как ветер в великой пустыне. «Пожалуй, к этому нелегко привыкнуть. Ладно, пойдем, я отведу тебя в магистрат. Тебе нужно зарегистрироваться, и с завтрашнего дня ты уже сможешь выполнять свои обязанности слуги. Веди», — кивнул парень. Без лишних слов, Сонг решил довериться этой бойкой девушке. В конце концов, у него все равно не было иного выбора. Он оставался слаб, и сейчас ему требовалось просто спокойное место, чтобы встать на ноги. Еще тогда, в пещере и до этого, в рабском вольере, он ненавидел себя за слабость и жаждал лишь силы. Вот только слова окружающих говорили, что он безнадежен. Да, Сонг прекрасно помнил их слова, звучащие словно приговор. Однако, в душе, он никогда не верил, что его положение безнадежно. Нет, ни тогда, ни сейчас он не верил в это. Не верил, что нет иного пути, он способен стать сильнее и защитить себя, добившись своей полной свободы. Ты идешь, или так и будешь стоять столбом? Рил уже устала ждать возле зеленой двустворчатой двери, служащей входными воротами этого двора, и начала злиться. «Прости», — задумался, — сказал в ответ Сонг, поспешив к ней. Глава 6. Квартал слуг оказался приятным и интересным местом. Множество деревьев с высокими густыми кронами укрывали большое количество однотипных уютных двориков, наподобие того, где проснулся Сонг. Каменная дорожка из вплотную подогнанных темных камней велась, словно дикая змейка, от одного дворика к другому, попутно огибая стоящие повсюду каменные статуи зверей и скульптурные памятники, изображавшие мастеров прошлого. Пока они шли по дороге, ни один человек не встретился им по пути. Со слов Рил, это было нормально, большинство из жителей квартала сейчас находились на своих работах, а те немногие, кто работал ночью, отсыпались в своих комнатах. Сонг то и дело разглядывал непривычные, толстые стволы деревьев, уходящие ввысь на добрый 10 метров, они напоминали раскрытые бамбуковые зонтики, защищающие от непогоды всех, кто находился под ними. Рил стремилась, чтобы он как можно больше смог увидеть, восхитившись красотами окружающего город пейзажа. Для этого они не торопясь следовали по мощеной дороге, стараясь осмотреть все интересные места по пути. Девушка всерьез решила показать Сонгу, почему тому стоит остаться в городе Темной Звезды. На пути к магистрату им даже пришлось переходить через маленький мостик с резными перилами и деревянным навесом с покатой черепицей. Под этим мостиком весело журчал совсем небольшой ручеек, явно искусственного происхождения, с чистой сверкающей водой. Все это оставило очень сильное ощущение у Сонга. После вонючего и грязного вольера рабов, такой уютный мирок казался средоточием вселенского умиротворения и спокойствия. Сонг не мог сказать это словами, но мог выразить в виде неприкрытого восхищения к окружающему его сейчас миру. Даже в своих самых смелых мечтах он не мог представить себе место лучше и идеальнее этого. Да, конечно, умом он понимал, что его довольно небольшой опыт и знания в том, как устроены города в мире, просто не позволяли трезво оценить то, что он сейчас видел перед собой. Везде найдутся свои изъяны и минусы. Однако же, на данный момент, впервые с тех пор, как он осознал себя, Сонг смог немного перевести дух и расслабиться. Он остановился, закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Да, определенно это чувство внутри него говорило ему: «Давай, доверься городу, ведь тут так красиво». Но одновременно с тем чувством, молодой человек вспомнил вереницы рабов, идущих в город Темной Звезды, и это в тот же миг отрезвило его, напомнило, что такой красивый и мирный город имел и другую, совсем некрасивую сторону. Именно потому ему следовало как можно быстрее стать сильнее и ни от кого не зависеть. Тем временем девушка, все еще продолжавшая идти дальше, что-то рассказывая, наконец заметила странное поведение ее подопечного. Он обернулась, удивленно смотря на замершего с закрытыми глазами Сонга. Через пару мгновений Рил вышла из своего растерянного ступора и поспешила к молодому человеку. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила девушка, дотрагиваясь до его руки. Молодой человек открыл свои глаза и попытался сфокусироваться на находящейся напротив него девушке. Лишь только это ему удалось, как вдруг все вокруг подернулось пеленой, и его ощутимо качнуло. Стиснув зубы и опустив голову, он изо всех сил пытался остановить нахлынувшие вдруг ни с того ни с сего чувства слабости. Рил, заметив, как качнуло Сонга, тут же схватила его за руки, удерживая от падения. Сонг смог вернуть себе контроль над телом лишь спустя пару секунд, и, утерев рукавом взмокший лоб, с благодарностью посмотрел на симпатичную юную девушку напротив него. «Спасибо», — прохрипел он. «Пойдем, нечего тут стоять у всех на виду», — тихо сказала девушка, заглядывая в глаза Сонгу, и потянула его за собой. Ее мягкая, теплая ладошка, крепко обхватив его руку, вывела парня из его слегка заторможенного состояния, и он тут же почувствовал себя легче. Эта минутная слабость ясно показала, что эпизод с черным постаментом все-таки не прошел для него так уж бесследно, заставив понять, что ему, как и всем, тоже иногда требуется чья-то поддержка. А еще он понял, что, только став сильнее, он сможет избежать повторения такой ситуации в будущем. Вот и еще одна причина начать практиковать боевые искусства, вздохнул про себя он. В какой-то момент Рил почувствовала, что ведет за руку молодого человека, с которым познакомилась лишь только сегодня, оттого ее лицо вспыхнуло от смущения, и она неосознанно тут же отпустила Сонга. Остановившись, Рил беспомощно уставилась на парня, нервно теребя при этом край воротника своего белого цепая. Она хотела что-то сказать, но из-за появившейся неловкости не могла произнести хотя бы слова. На помощь ей пришел сам Сонг. Несмело улыбаясь, он, прочистив горло, проговорил: «Мисс Рил, спасибо вам большое за поддержку, я сам не знаю, что на меня нашло, на мое тело, буквально минуту назад я чувствовал себя нормально. Давайте забудем обо всем, что только что произошло, и продолжим наш путь». «Да-да, пойдем», — с облегчением проговорила девушка, и, стараясь скрыть свое еще не прошедшее смущение, продолжила идти в сторону магистрата. Долго идти не пришлось, как оказалось, они уже почти пришли. Повернув еще раз и зайдя за угол, они оказались прямо перед настоящим дворцом. Здание магистрата, а это было оно, поражало своими размерами, его внешний вид органично вписывался в окружающий природный ландшафт. Зеленые массивные колонны поддерживали передний фасад здания, за этими колоннами начиналась стена из темно-красного, можно сказать терракотового, кирпича с резными узорами. Окна прикрывались красиво декорированной косой решеткой, а крыша из темно-зеленой черепицы своей формой чем-то походила на пустынную палатку, такая же вытянутая кверху и резким уклоном вниз. Магистрат, благодаря своим гигантским размерам и необычной архитектурой, вызывал сильное впечатление у всех посетителей квартала слуг, и Сонг также был не исключением. Единственное, с чем ему можно было сравнить это величественное здание, это подземный дворец секты повелителя сумерек, но по понятным причинам данное сравнение было все же не совсем правильным. Сейчас, несмотря на не самое людное время, можно было заметить большое количество людей, снующих по своим делам на территории здания магистрата, и со слов Рилу, через несколько часов, когда слуги начнут прибывать со своей службы, здесь станет практически не протолкнуться. Именно поэтому им следовало поторопиться. Зайдя внутрь, Сонг оказался в настоящем лабиринте коридоров, дверей и комнат, и, если бы не Рилу, почти мгновенно бы заблудился. Сама девушка, несмотря на весь выстроенный лабиринт, спокойно ориентировалась здесь и уверенно вела Сонга сквозь запутанные коридорные переплетения. Через несколько минут, оказавшись напротив отделанной золотом двери, Рилу остановилась и, указывая на эту дверь, сказала: «Тебе сюда, не беспокойся, я тебя подожду, регистрация не должна продлиться очень долго», сказав это и весело улыбнувшись, девушка направилась к одной из каменных скамеек, пристроенных прямо напротив золотой двери. В этот момент Сонг почувствовал небольшую грусть. Без весело улыбающейся девушки ему стало как-то неуютно перед этой холодной, отливающей золотом дверью. Что ж, нечего тут стоять без дела. Сонг глубоко вздохнул и толкнул тяжелую створку, открыв перед собой темное внутреннее помещение. Здесь пахло древней затхлостью, как если бы Сонг очутился в старой, бесчисленное количество раз используемой, пустынной палатке. Да не самый приятный букет, что правда, то правда. Повсюду в этой весьма большой комнате стояли огромные стеллажи, набитые серыми свитками. Куда бы Сонг ни бросал свой взгляд, он видел лишь одинаковую картину: стеллажи, стеллажи, стеллажи, свитки, свитки, свитки. Только пройдя чуть дальше, он приметил в отдалении несколько человек, суетящихся возле небольших конторок. Сейчас они с большим усердием что-то писали в своих свитках, временами кто-то из этих людей выпрыгивал из-за своей конторки и бежал к соседу, чтобы через минуту с большой скоростью возвратиться обратно и остервенело начать что-то дальше записывать. Со стороны эти судорожные движения показались Сонгу смешным, и он с трудом сдержал так не кстати подступивший к горлу смешок. «Старшие, добрый день», — поприветствовал он суетящихся стариков, а это были именно старики, что стало понятно сразу, как только Сонг приблизился к ним. «Регистрация», — деловито уточнил один из них, отвлекшись от своего письма, пока остальные не обращали на посетителя никакого внимания. «Все верно», — ответил Сонг, кивая. «Прошу сюда», — широким жестом старик сразу указал на место перед своей конторкой. Затем взял чистый свиток из кучи, находившейся возле него, и вытащил из-за уха новое ярко светящееся перо для письма, старое в это время уже им было отправлено в мусор. «Имя, возраст, статус силы», — деловито начал он, сразу после всех приготовлений. «Имя Сонг. Возраст неизвестен, предположительно 17 лет, первый владыка». «Что? Одна полоска татуировки властителя?» Удивленный старик бросил взгляд на предплечье Сонга, сейчас закрытое рукавом рубашки. В тот момент Сонг смог заметить во взгляде старика едва различимый проблеск презрения, который почти мгновенно пропал, вернувшись обратно к безразлично нейтральному. «Хорошо, назовите пару навыков из числа тех, что наиболее развиты. Старик продолжил свой опрос, параллельно что-то записывая в своем свитке. Сонг в этот момент прочистил горло и произнес: «Грамотность, старательность, внимание». В этот раз старик не смог спрятать своего презрения во взгляде. Только лишь это. Ни охотничьих навыков, ни военных. Быть может, у вас есть опыт в торговле? С небольшой издевкой уточнил он. Нет, такого опыта у меня нет. Сонгу оставалось только лишь с удручением покачать головой. Что ж, а где обучались грамоте? И насколько глубоки ваши познания? Я не могу вам сказать, где был обучен, старший. На этот раз Сонг стало еще больше неловко от своих слов, и потому он поспешил объяснить. Дело в том, что я потерял память, и мое прошлое для меня является загадкой. Да, в голосе старика послышались неверящие нотки, было очевидно, что он не поверил в объяснение Сонга, и смотрел уже на того со все большим нарастающим подозрением. Старик отвлекся от своего наблюдения и сосредоточенно что-то начал записывать в открытом свитке. Его сосредоточенный взгляд и едва шевелящиеся губы ясно показывали, что он был несколько озадачен. Через некоторое время он смог оторваться от письма и вновь обратить свой взор на притихшего Сонга. «Без рекомендаций я не готов отвечать за вас, потому в навыки грамотность не включу, но вы всегда можете самостоятельно пройти экзамен у нас в магистрате и получить соответствующие подтверждения. Пока же, оставим как есть. Теперь, что касается вашего положения, так как у вас нет никаких навыков с практической ценностью, а ваша сила может считаться худшей среди всех ваших сверстников, я настоятельно рекомендую вам обратить свое внимание на перечень рекомендованных профессий, перечисленных в этом свитке. Более того, в связи с тем, что этот свиток вам придется предоставлять при выборе вашей будущей деятельности, существует весьма высокий шанс, что вас не возьмут ни на одну из неперечисленных в нем профессий. Потому я крайне не рекомендую вам пытаться пройти куда-то еще. Вам это ясно? Да, старший, мне все ясно. Что еще оставалось Сонгу, как не согласиться на это? Старик одобрительно кивнул, затем слегка встряхнул рукой с зажатой в ней свитком, отчего перед ним появилась его точная копия. Махнув рукой, он отправил эту копию в руки Сонга, после чего, развернувшись, направился в сторону стеллажей, стоящих неподалеку. Отойдя недалеко, он с небольшим раздражением сказал: «На этом все, вы можете быть свободны». «Спасибо, старший», — Сонг в прощании поклонился ему, после чего повернулся к остальным старикам, занятым своим делом, и поклонился также им. «Старшие». После прощания парень развернулся и направился на выход. Только выйдя за дверь, он дрожащими руками раскрыл свиток и несколько раз перечитал маленький список предложенных профессий. «Это что, шутка?» — пораженно подумал Сонг, перечитывая раз за разом перечисленные в свитке профессии. Глава 7. В свитке, помимо личной информации о Сонге и его подробного внешнего описания, присутствовал пункт «Рекомендуемый род деятельности». В этом пункте было написано лишь два возможных варианта: собиратель трав и младший служка. Пока Сонг непонимающим взглядом раз за разом перечитывал свиток, к нему подошла озадаченная Рилу. Заглянув ему через плечо, она удивленно прикрыла открывшийся рот ладошкой. Так мало. На ее памяти это было первый раз, когда старейшины предлагали столь маленький список профессий. Через минуту Сонг оторвался от чтения и, глубоко вздохнув, посмотрел на озадаченную девушку. «Что вы посоветуете выбрать, мисс Рилл? Я совсем не разбираюсь в местных правилах.